Глава вторая. Тертый калач. А народу на рынке было полно. У ворот, на которых написано было «Кармановский колхозный рынок», стояли женщины, толстые и румяные. Они продавали с рук цветные платки и белое белье. «Купи!» — кричали они Васе. «Купи платок! Чистый кумак!» Вася только проталкивался через толпу. Он увидел, что рынок стоит во дворе бывшего монастыря, весь обнесен каменной стеной, а по углам — башни с резными крестами. «А вот стекло! Двойное бэмское!» — кричал у входа стекольщик, который боялся со своим товаром лезть в середину рынка. Вместе с толпой Вася прошел в ворота, и сразу же под нос ему сунулось блюдо с красными вареными раками. Раки были кривобокими, с перепутанными клешнями. Их усы свешивались с блюда, как соломины. «А ну!» — крикнул Вася продавцу раков. «Сторонись, раковщик!» За раковщиком сразу пошла рыба. Некрасивый дядя вытаскивал из корзины лобастых езей, надавливал им на пузо. Ези открывали рот и делали «эм». И дядя бросал езя в корзину, в которой были и другие ези, переложенные крапивой. Вася то застревал в толпе, то прокапывался дальше. Развернулись перед ним морковь и петрушка, зеленый лук веником, репчатый косицами. «Каратель! Каратель!» — покрикивала женщина-морковница. «Репа!» — ухал парень-долговяз. Прохожие покупатели хватали-покупали, кому чего в голову взбредет. Кому репа, кому рыба, кому каратель. «Мне бы поросят», — думал Вася. «Только где же они?» В самом углу рынка под башней Вася увидел, что искал. Здесь продавали кур, гусей, телят, всякую живность. И поросят было много. Вася долго подыскивал подходящих, не очень маленьких, да и не слишком больших. «Мне бы средних», — думал он, — «и покрепче». Наконец, у одного черноусого мужичишки Вася увидел парочку поросят. «Славные!» — сказал черноусый, пальцем указывая на них. «Пятачки-то у них что-то маленькие». «У этих-то маленькие?» — удивился продавец. «Каких же тебе пятачков надо? С пластинку патефонную!» «Патефона у меня нет», — сказал Вася. «А все же пятачок хотелось бы покрупнее». «Балда ты!» — сказал черноусый. «Нет у тебя толку в поросятах. Лучше патефон себе купи». «Тебя не спросил», — сказал Вася, грозно посмотрел на продавца и обошел его. «А что, — думал он, — можете вправду патефон купить?» Вася еще повертелся на рынке, поискал других поросят, а издали все поглядывал на тех, что ему приглянулись. Он увидел, как мужичишка то и дело вытаскивал их из мешка и совал под нос покупателям, уверяя каждого, что поросята славные. И правда они были славные, с небольшими по размеру пятачками. Вася покрутился, да и завернул снова к черноусому. «Ага!» — крикнул тот. «Вернулся! Говори цену!» Мужичишка сказал, но Васе цена не понравилась. «Высока!» «Какой же ты человек плохой! То пятачки не подходят, то цена высока! Угрюмый ты!» «Ты сам угрюмый! Вон усы-то как повисли!» «Новое дело! Теперь усы ему не нравятся! Ай да парень! Откуда только такие берутся?» «Из деревни Сычи!» — веско сказал Вася. «Говори новую цену, пониженную!» Черноусый сказал. И новая цена Васе понравилась. Но он так подумал. «Поторгуюсь еще для Близиру. Пусть знает, что я тертый калач!» Вася поторговался еще, и черноусый сказал: «Вижу, ты тертый калач. Ладно уж, скину трешник. Только для тебя. Держи деньги и суй поросят в мой мешок». «Да чего там?» — ответил продавец, сосчитав деньги. «Забирай их прямо в мешке, а мне свой пустой отдай». Вася отдал ему свой мешок, вжик, перетянул мешок с поросятами веревочкой. «Дело сделано», — подумал Вася и пошел к выходу. «Стой-ка!» — обиделся вслед ему черноусый. «Хоть бы до свидания», — сказал. «Ничего», — ответил Вася. «Обойдешься». Он шел к выходу и думал: Хоть я и деревенский парень, а грубиян. Ему это нравилось. Ему хотелось быть грубияном и тертым калачом. Да, пожалуй, и от стреляного воробья он бы не отказался. Вася чувствовал спиной, как трепыхаются в мешке поросята, и ему это тоже нравилось, потому что было щекотно, да и поросята, в конце концов, были, конечно, славные, правда, с маленькими по размеру пятачками.